конечно. Лич вдруг разгневался. Мне вот только непонятно. Ты должен был закупить припасы и уладить свои любовные дела. Причем незаметно. Вместо этого ты ввязался в конфликт с гномами, втравил в это местного владетеля, купил, как овцу, дочь одного из влиятельнейших ярлов. Учитель, но ведь все закончилось хорошо, постарался успокоить Биратрона. Во-первых, все только начинается. Попытка явно не удалась. Политический маховик у гномов только раскачался, а при их консервативности тебя там будут помнить еще долго. Во-вторых, ты пока слаб, чтобы играть в такие игры. Стань хотя бы магом. А если бы у кого-нибудь сдали нервы? Не стоит надеяться на свою живучесть. Она не поможет. С этого дня придется плотно взяться за твое обучение. Тебе есть что возразить. Но у меня обряд у гоблинов. Аккуратно начал я. Через 2 месяца. Поверь, это будут самые долгие 2 месяца в твоей жизни. А там, так и быть, на неделю тебя отпущу. Еще что-нибудь. Учитель, даже не знаю, как сказать. Но у мастера Риавали я прочел подборку магических вестей империи за последний век. И, против воли заинтересовался Лич, все-таки почти полвека без новостей из магического мира это тяжело. Я понимаю, что это оскорбление для вас, и мне стыдно это говорить. Но советы архимагов Южной и Северной империи 15 лет назад признали ментал отдельным, 6-м планом бытия, а магию разума вынесли из списка магий, теперь это собственное направление, как и астрал. Это был 2-й раз, когда я слышал мат из уст своего учителя. Радовало одно, услышав эту, с его точки зрения, абсолютную ересь, он пришел в такую ярость, что простил все мои прегрешения. Почти. Торвин и остальная команда. Рикер, гостиница «Рогатый карлик» 2 дня спустя. Раздался стук в дверь, 2-й открыл. 1-й, привет, поздоровалась Гжула и удивленно поинтересовалась. А где Сен? Добрый вечер. Господин не смог приехать. 1-й прошел к столу. Это как понять? Спросил Торвин. Когда господин рассказал последние события своему учителю, тот немного расстроился и попросил его не уезжать. Аккуратно подбирая слова, ответил 1-й. Дай угадаю. Рассмеялся вампир, учитель пришел в ярость и посадил этого умника под домашний арест, пока он тут межрасовую войну не начал. Можешь не отвечать, и так вижу, что прав, что он просил передать, завершить незаконченные дела, нанять слуг во внешнее кольцо и обустроить поместье, купить припасы, организовать проживание отряда гоблинов, выкупить у гномов ресурсы на год вперед и прочие дела, которые он перечислил в этом письме. Ученик боя передал конверт вампиру. «Ясно», — ответил Торвин и задумался. «Подожди, а как мы успеем все это сделать? Спешить нет причин. Наставник господина активно взялся за его обучение, у них не будет свободного времени. Вам же предлагается провести это время в поместье или обучаться у мастера Рогана. Учитель господина был весьма зол также и на вас. Это еще почему? Потому что вы не смогли остановить моего господина». И как он себе это представлял, удивился Торвин. Наставник господина не разъяснил мне свое мнение по этому вопросу, невозмутимо ответил 1-й. У меня такое ощущение, будто ты издеваешься своей вежливостью, пробормотал Торвин и стал читать письмо вслух. Моему брату и близкому другу Торвину де Марьяну. Вот остряк, рассмеялся Тор и продолжил читать про себя. Тут говорится, что вас на неделю надо отправить на тренировки к мастеру Рогану. Да. «Господин, потом мы со 2-м должны прибыть в поместье и встретить мастера-наставника из школы телохранителей», спокойно произнес 1-й. Агрегированная подборка по Биратрону на основе ежемесячников «Магические вести империи. Внутренняя база данных Сена». Биратрон Элендиран, единственный отпрыск высшего архимага Элира Молнии Элендирана, родился в 15043 году от окончания войны магов в родовом имении. До 15 лет учился на дому, после был отправлен в Североимперский университет магии, который успешно окончил в 15066 году. После окончания обучения покинул столицу империи и уехал в родовое имение, чтобы заняться магическими изысканиями. Обратно в Арканию Биратрон вернулся по прошествии 10 лет и сразу же защитил звание темного архимага. В 15081 году при невыясненных обстоятельствах погибает его отец Элир, и Биратрон занимает его место в Совете Архимагов. Сразу начал продвигать различные новшества, но раз за разом встречал сопротивление Совета. В конце концов сдался, практически перестал участвовать в Совете и в 1586 году организовал собственную магическую школу. К этому моменту Биратрон смог защитить титул полного архимага, поэтому недостатка в учениках он не испытывал. В 15143 году получил титул архимагистра демонологии. С 15101 года активно сотрудничал с Североимперским университетом магии, занимая должность внештатного преподавателя демонологии и консультанта по общим магическим дисциплинам. Но в 15156 году неожиданно разорвал отношения с университетом по неизвестной причине. Есть мнение, что эта размолвка связана с тем, что пост ректора занял высший архимаг Азермогучий, давний противник Биратрона по совету архимагов. Ходят слухи, что в 15193 году Биратрон получил предложение занять место придворного архимага, от которого он вежливо отказался. Шестеро учеников Биратрона стали архимагами, из них трое вошли в совет архимагов. В 15220 году Биратрон при поддержке своих учеников снова попробовал продвигать различные нововведения в совете, но в очередной раз безуспешно. Сентябрьский совет от 15227 года едва не закончился магической битвой. На том совете Биратрон и высший архимаг Азермогучий не сошлись во взглядах на концепцию обучения новых магов. Катастрофу удалось предотвратить, но именно по этой причине император настоял на том, чтобы все дальнейшие советы проходили по меньшей мере в 200 километрах от столицы Северной империи. В 15229 году Биратрон со своими ближайшими учениками проводил экспериментальный ритуал по призыву и подчинению высшего демона. Не справился с экспериментом, и демон вырвался на волю, в итоге архимаг и его ученики погибли. Вырвавшегося демона смогли оперативно уничтожить подоспевшие архимаги из университета, но прорыв все равно нанес сильный ущерб столице. Биратрон был последним представителем рода, поэтому вместе с его смертью прервался древний магический род Андиранов. Глава 7. Учеба. Что за комиссия? Создатель. Быть взрослой дочери отцом. Александр Грибоедов. Горе от ума. Сен. Прикладная алхимия кажется весьма простой магической дисциплиной, начал Лич лекцию, и действительно в ней всего пара сотен средней сложности плетений, не требующих больших затрат маны. Но видимость простоты она компенсирует высокими требованиями к памяти, терпению и дисциплине. И если с памятью у тебя все в порядке, то вот с дисциплиной и терпением, как показали последние события, большие проблемы. Поэтому, пока твое магическое тело окончательно не восстановилось, будешь заниматься алхимией. В качестве лабораторного практикума сваришь зелье кошачьего глаза. У тебя как раз есть куча наемников, которые заняты ночным патрулированием, им и отдашь готовое зелье. Учитель, по какому рецепту? Их же больше 300. Хочу выслушать твои мысли, произнес Биратрон. На мой взгляд, выбор очевиден. По рецепту темного алхимика, его зелье подходит почти всем расам и не имеет побочных действий. Стоимость и сложность у него выше, чем у конкурентов, но нас это мало беспокоит. Правильный выбор, похвалил меня Биратрон, приступай. А я пока продолжу лекцию. Я закрепил тигель и налил в него лунную воду. Помимо прикладной есть алхимия теоретическая. Эта магическая дисциплина весьма сложна. Там и плетения зубодробительные, и алхимик должен обладать крайне развитой интуицией. С помощью специальных плетений очистил пространство около тигля от лишних магических эманаций и включил огонь. Теоретическая алхимия занимается исключительно поиском новых зелий и определением новых свойств различных ингредиентов. Но хватит о ней, для тебя она бесполезна. Почему, учитель? Поинтересовался я, забрасывая первые компоненты в тигель. Потому что для этого надо иметь дар. Теоретическая алхимия – это наука исключительно для одержимых ею. Остальным там делать нечего. Я не припомню ни одного архимага, который бы достиг уровня магистра в теоретической алхимии. Я кивнул и сплел несколько необходимых плетений. Есть еще высшая алхимия, но данная дисциплина – удел архимагов. Она требует огромных знаний в других школах. К примеру, для того, чтобы сделать живую воду, нужно быть высшим целителем магии жизни. Учитель, я видел рецепт в сборнике по прикладной алхимии. Это не то, отмахнулся Лич. Настоящий рецепт утерян в ходе войны магов. Подлинная живая вода могла оживить любого, если он был мертв не дольше 10 минут, и вылечить все его раны, включая магические, астральные и божественные. А то зелье, что ты видел, способно вылечить только тяжелые раны материального тела и укрепить магическое тело. Конечно, весьма неплохое зелье, но по сравнению с оригиналом кажется довольно блеклым. Я забросил последние ингредиенты и закрыл тигель специальной крышкой. Готово, учитель. Осталось подождать, когда зелье дойдет. Лич сплел несколько тонких плетений и отправил их к тиглю. Вроде бы все в порядке. Действительно, осталось просто подождать. Хорошая работа. Спасибо, учитель. Сколько ты платишь своим наемникам? Некоторые ветераны получают по 2 золотых в месяц. Отлично. За такие деньги они еще и роль подопытных мышек сыграют. Заодно приготовь им этот суррогат живой воды, а также огненное и ядовитое зелье. И заучи все доступные тебе рецепты. Конечно, алхимия вряд ли тебе понадобится, но никто не знает, как повернется жизнь. Хорошо, учитель. Сен. Несколько дней спустя. Сегодня наступила важная ночь. Мы с Личем проводили ритуал обращения над демоническими вещами. Понятно, что основную роль Биратрон отвел себе, но само участие в ритуале высшей демонологии – это весьма интересно и познавательно. «Теперь дай ей немного своей крови», – сказал Лич. «КХМ, кому?» – удивленно спросил я. «Цепи ненависти, конечно». Биратрон кивнул на прикованную к постаменту цепь высасывания душ. «Я с опаской начал приближаться к извивающейся цепи, которая больше напоминала злобную змею, чем предмет из металла. Не бойся, не укусит», — подбодрил меня Лич, но потом подумал и сказал. «Хотя нет, лучше бойся, с нее станется и укусить». И действительно, эта тварь попробовала вцепиться в меня. Пришлось вместо своего сладкого тела подсунуть ей телекинезом камень. И пока она пыталась понять изменившуюся обстановку, я надрезал ладони и выдавил немного крови на цепь. «Пусть полежит, попривыкнет», — произнес Лич. «Как ты знаешь, суть ритуала в том, чтобы отловить подходящий дух, вселить его в цепь и заставить его ненавидеть демонов. Так как цепь при убийстве пропускает через себя демоническую душу и захватывает часть силы, то с каждым убитым демоном она становится сильнее. При достижении определенного уровня силы цепь сможет поглощать демонические души полностью, и тогда она становится действительно грозным оружием. Души любых демонов, даже высших, уточнил я. Можно даже верховных демонов убивать», — произнес Лич с усмешкой. «Учитель, мне показалось или в вашем голосе действительно промелькнул сарказм?» «Не показалось», — рассмеялся Биратрон. «Естественно, вначале цепь сможет поглощать души только слабых демонов. А когда достигнет следующего порога силы, то в нее надо будет вставить дополнительные камни, поглотители душ. С этим материалом ознакомишься самостоятельно. Соответствующая литература в библиотеке есть. Также там найдешь специальные справочники с расчетами, сколько и каких демонов надо убить, чтобы цепь перешла на новый уровень. А сейчас я расскажу о том, чего в книгах нет. Я весь внимание, учитель. Цепи ненависти довольно своенравны и требуют привязки к хозяину, что мы сейчас успешно и осуществили. Через некоторое время ты сможешь ощущать цепь как свою третью руку и управлять ею удаленно, то есть, по сути, она является аналогом фамильяра у демонологов. То есть я теперь не могу обзавестись каким-нибудь магическим фамильяром. Можешь. Классические фамильяры и цепь ненависти не конфликтуют между собой. По крайней мере, я никогда не слышал. Это хорошо, произнес я. Тебе рано думать о фамильяре, ты еще слишком слаб как маг, чтобы справиться с ним. А теперь внимательно послушай, что я тебе скажу о цепи ненависти. Об этом нигде не пишут, и говорить это никому не стоит, особенно таким личностям, как инквизитор Турус. Цепь ненависти успешно прокачивается и на недемонических душах. Маги, сильные жрецы и колдуны, все они станут отличным подспорьем в усилении цепи. Но если ты вдруг решишь воспользоваться этим методом, то постарайся, чтобы свидетелей не было. Иначе получишь клеймо свихнувшегося демонолога, и за тобой станут охотиться все, кому не лень. После этих слов Биратрон пристально посмотрел на меня. Все понял. Я пару мгновений подумал, кивнул и перевел разговор в другую плоскость. Учитель, а где ваша цепь? Спрятана. Обязательным требованием к цепи ненависти является наличие цельной души, — грустно усмехнулся Биратрон. А ею можно только убивать. А нет, цепь ненависти – это главный помощник настоящего демонолога. После обучения она может ползать, куда ты ей прикажешь, Через нее можно смотреть и даже плести некоторые плетения. Звучит многообещающе, я оценил открывшиеся возможности. Об этом, кстати, тоже ничего не сказано в книгах. Ученик, стоит понимать, что демонология – это темная дисциплина и далеко не все стоит писать в книгах. Твои любимые изгоняющие и так недолюбливают демонологов, а если бы они знали некоторые вещи? Например, что цепь ненависти прекрасно перемалывает любые души, а не только демонические. Боюсь, тогда бы началось кровавое противостояние. А так, церковники не хотят знать, а поработители демонов не спешат говорить. В итоге, все условно счастливы. Поэтому, несмотря на то, что моей первой специализацией является демонология, в библиотеке по ней содержится книг значительно меньше, чем по стихийным школам. А можно подробнее осветить этот вопрос? Неужели ты думаешь, что в демонологии нет жертвоприношений? Это же самый быстрый и простой способ отловить нужного демона. Однако, покачал я головой, дворец владыки, дома снежных рысей, тронный зал, Врикер. А что мои маленькие негодницы забыли в провинциальном графстве? Добродушно поинтересовался сидящий в кресле эльф, чья схожесть с сестрами выдавала в нем их отца. «Хотим посмотреть на жизнь людей», скромно потупив глазки, сказала Ратира. «Рабира, спрашиваю тебя, как старшую», отец улыбнулся ужимком младшей дочери, «что вам надо в Рикере? Посмотреть на красивый город, встретиться с интересными людьми», почти не соврала Рабира. «Почему не какая-нибудь столица? В Аркании у нас крупное посольство, там вам смогут обеспечить комфорт. Я там была, и мне не понравилось», сказала Ратира. «А ты что лезешь?» Эльф погладил младшую по голове. «Я же не тебя спрашивал. Мне известно, что ты там ищешь. Где-то в тех краях бегает твой будущий супруг. А вот что нужно твоей старшей сестре. Это действительно интересно. Не за любовником же она туда хочет отправиться». Отец ожидал, что дочери поддержат его шутку. Действительность разрушила его ожидания и вызвала здравые опасения насчет того, сколько в его шутке было истины. Эльф взглянул сквозь призму своего опыта на ситуацию, реакцию дочерей и сделал правильные выводы. «Кто он?» Сдерживая гнев, спросил отец и вознес молитву Деду Морозу, прося обуздать свои чувства. Сестры переглянулись, и Рабира, вздохнув, рассказала правду. «Как ты сказала, его зовут Сен. Я слышал это имя», — медленно проговорил владыка. «Папа?» — спросила старшая эльфа. «Вспомнил. Как раз в Рикере несколько дней назад была какая-то темная история между гномьими кланами Скалистых гор. В ней оказался замешан некий барон Сен-де-Мариан. Подробности не знаю. Известно только, что клан Больших Молотов передал контроль над своей банковской сетью другим кланам. Поэтому никаких встреч с этим непонятным человеком». Эльфийки хорошо знали своего отца и понимали, что, когда он гневается, с ним лучше не спорить. Они поклонились и вышли. «Не расстраивайся», — ободрила сестру Ратира. «Ведь еще есть завтра, послезавтра и много дней впереди». «Я не расстраиваюсь», — ответила та. «Просто мне интересно, что он умудрился сделать с гномами. Рикер, восточные городские ворота, в то же время, все в сборе», — спросил Торвин у караванщика, которого наняли, чтобы перевести в поместье припасы и слуг. «Да, господин, отлично, тогда в путь». И караван, натужно скрипя телегами, начал движение. Поместье оказалось огромным. На бумаге оно выглядело куда скромнее. Стены внутреннего кольца были едва ли не выше стен в Рикере. Видать, тяжелая жизнь в халифате, раз их знать себе такие крепости возводит, поделился с братьями Торвин. «Ага, думаю, Сену понравится», ответил Фириш. «Конечно, понравится», усмехнулся вампир, с его-то паранойей. «Может, попросить строителей еще метров на 5 стену поднять, чтобы точно понравилось». Подъехав ближе, они увидели встречающих, Груха и еще какого-то человека. «Мастер-строитель Канзамер», представился незнакомец. «Барон Торвин де Мариан», ответил вампир, «родной брат заказчика». «А когда я смогу увидеть господина Сена де Мариана?» спросил строитель. «У меня есть некоторые вопросы. Не знаю. У него неотложные дела, личные обстоятельства, знаете ли. Но я его полномочный представитель, поэтому можете задать вопросы мне». Пообщавшись с мастером полчаса, Торвин наконец-то задал и свой вопрос. «Сколько времени займут все доделки?» «По-хорошему, месяца 4». «Сколько?» – удивился вампир. «Это слишком долго. Но и объем работ большой, растерянно произнес строитель. Я же только что перечислил. Пригоните больше людей. Но это увеличит стоимость сметы, заметил мастер. Постараюсь объяснить доходчиво, равнодушно произнес Торвин. Когда сюда явится основной заказчик, тут должно все блестеть и сверкать. Если ему вдруг не понравится ваша скорость, он расстроится. А когда мой брат расстраивается, то некоторые начинают умирать. На редкость неприятная личность. Можно ли выйти за рамки сметы? Повторил строитель. Насколько? Максимум 20 золотых. Можно, отмахнулся Тор. Графство Корнел, поместье де Мариен, несколько дней спустя. Статный, крепкий мужчина с лицом, перечеркнутым шрамом, немного прихрамывая, подошел к входным воротам. Меня зовут Ларион, представился он внешней страже. Доброго утра, мастер-наставник. Вас ждут. Прошу за мной. Охранник проводил гостя до внутренних ворот, постучал и объяснил. Дальше нам идти запрещено, мастер. Вас сейчас встретит. Ларион быстро огляделся, прислонился к стене, закрыл глаза и приготовился терпеливо ждать. Неплохая попытка. Губы наставника тронула улыбка. И кто это такой одаренный? Первый, мастер. Первый. Ларион открыл глаза и увидел подростка, который пытался подойти бесшумно. Стоит отметить. Ему это почти удалось. Это мое имя, мастер. Прошу за мной. Невозмутимое лицо первого резко диссонировало с его возрастом. Интересные тут мальчуганы бегают, пробормотал Ларион и отправился вслед за парнем. Ученик боя отвел мастера в небольшой домик. Здесь вы будете жить. Мастер кинул вопросительный взгляд на внутренние ворота. Во внутреннее кольцо вход посторонним запрещен. Располагайтесь. Я пришлю вам слуг, которые помогут решить вопросы с проживанием и питанием. Представитель заказчика прибудет через 15 минут. Но внутри работают строители, удивился Ларион и промочил горло из фляги. Подозреваю, что после окончания строительства их придется умертвить, с тем же невозмутимым лицом произнес парень. КХМ, поперхнулся водой Ларион. Я пошутил. Легкая улыбка появилась на лице первого. Отличная шутка, оценил мастер. «Вне моей компетенции рассматривать их судьбу», — невозмутимо продолжил ученик боя. «А теперь прошу простить меня». После этих слов ученик боя вышел. Мастер подивился странности этого места и его обитателей и начал раскладывать свои вещи. От этого процесса его отвлек стук в дверь. «Войдите, Торвин де Мариен. Мастер-наставник Ларион из школы Алана Быстрого, но меня известили, что заказчика зовут Сен де Мариен. Все верно». Мой брат уехал по срочным делам, поэтому я введу вас в курс дела. Хорошо, я жду постановки задачи. Надо привить навыки телохранителей двум молодым людям. Один из них вас встречал. Странный парень, поделился своими впечатлениями Ларион, шутник. Первый, удивился Торвин. Наставник рассказал о недавнем диалоге. Это все влияние его господина. Шутка вполне в духе Сена. Только обычно оказывается, что он не шутит. Сен. В то же время, учитель, вежливо обратился я к Личу, у меня в Рикере осталось одно неоконченное дело. Бератрон вопросительно на меня посмотрел, и я продолжил. Мне надо купить слуг для внутреннего кольца поместья. Мое присутствие там обязательно. Магическая клятва. Помню об этом. Насколько мне известно, конкретно эта магическая клятва верности весьма надежна. Но я никогда не использовал слуг. А почему? Поинтересовался я. «Я же имперец», — усмехнулся Лич. «Зачем слуги, если есть рабы? Берешь специально обученного невольника, требуешь с него клятву на сфере Хроноса. И все». «Логично», — согласился я. «Ладно», — сказал Лич после небольшого раздумья, — «я тебя отпущу, но при условиях. Во-первых, ты быстро обернешься. Во-вторых, не станешь ввязываться ни в какие авантюры. В-третьих, это произойдет не сейчас, а после того, как выучишь и отработаешь несколько новых боевых и защитных плетений, а также обучишься технике астральной медитации. Договорились. Да, учитель. Хорошо, довольно улыбнулся Лич. С сегодняшнего дня начнешь учиться астральной медитации. Астрал представляет собой план энергии, неисчерпаемый план. А вот для заклинаний маны постоянно не хватает, да и долго восстанавливаться после боя не всегда получается. Суть техники довольно проста. Превратить свое астральное тело в проводник энергии для передачи их в магические тела и резерв. Кстати, астральная медитация по причине сложности не входит в стандартный университетский курс. Но ты не волнуйся, Я ею прекрасно владею и уверен, что смогу обучить тебя за пару-тройку месяцев. Эх, где моя шиза? Я бы не вляпался в такую ловушку. Сен. Месяц спустя. Это был сложный месяц. Лич совместил тренировки по отработке боевых заклинаний и астральной медитации. Я сначала полностью опустошал свой резерв разрушением фантомных мишеней, а потом садился медитировать. Если астральное и магическое тела не входили в рабочий контакт в течение 15 минут, то я напитывался из накопителей и снова опустошал резерв. И так 15 часов подряд. Потом Биротрон исследовал мои духовные тела специальными конструктами-диагностами, затем короткий ужин, сон, завтрак и новая тренировка. Каждый день набор боевых плетений и последовательность их применения менялись по какому-то странному правилу, смысл которого я не уловил. Так как Лич знал о множественности моего сознания, он требовал, чтобы заклинание плел лично я. Каким-то образом он считывал из ментала, когда я пытался мухлевать, передав управление одному из вторичных, и старой доброй молнией возвращал меня в реальность. Что самое поганое, накачивание маны опустошенного резерва не помогало против психологической усталости. Все равно, что пробежать 20 километров, а потом вернуть ногам возможность бежать. Вот только мозг все равно требовал отдыха. Без шизы стало совсем плохо. К этому ублюдку я уже привык, он все-таки был немаловажной частью меня, да и разделить тяжесть обучения на двоих было бы весьма кстати. Через пару недель обучения я отупел настолько, что смог осознанно соединить астральное и магическое тела, и резерв начал медленно наполняться. Правда, с такой скоростью, что обычная медитация помогла бы больше. Но Биротрон этому факту явно обрадовался и дал время посидеть в течение 2 часов и спокойно наполнить резерв. К концу месяца прогресс стал очевиден. Время медитации сократилось до 10 минут. Отлично, обрадовался Лич, но в бою никто не даст тебе сидеть и медитировать. Надо медитировать параллельно с плетением заклинаний. Сейчас мы проведем небольшой практический урок. Ставь универсальный щит. ХМ. Универсальный щит представлял собой плетение, которое защищало от магических, физических и псевдоматериальных атак. Почти абсолютная защита, но с моим резервом ее хватало от силы на пару минут. «Мне долго ждать?» – спросил Лич, отойдя подальше. «Готово, учитель», – ответил я, укрыв себя защитой. «Отлично», – кивнул Биротрон, – «а теперь начинай медитировать». «Что?» Универсальный щит требовал довольно высокой степени концентрации, иначе просто расползся бы на части. Меня слегка качнуло назад. «Что такое, учитель?» «Не расслабляться», – прикрикнул тот, посылая очередной огненный шквал в мою сторону. «Не выстоишь против меня 5 минут?» «Пеняй на себя». Щит выдержал, только едва не распался. Укрепив его, я напитал его маны и передал управление одному из вторичных. Осталось 4 минуты и 3 четверти. Донеслось до меня. Быстро войти в транс и начать высасывать энергию из астрала. Потекла мана. Мало. Осирис. Как же мало маны. Отдал приказ свободным вторичным построить дополнительные плетения для сбора маны из окружающего магического плана, а сам постарался усилить поток энергии из астрала. Мысли-интерфейс запестрел предупреждениями. Аномальное повышение температуры, аномальное кровотечение, повреждение кожного покрова и так далее. Переведя его работу в автоматический режим, я постарался полностью абстрагироваться и оставить только контроль над тонким ручейком энергии из ниоткуда. Что тут происходит? «Тупорылый ублюдок, ты что делал?» «Да так, вспоминал кое-что». Ответить я не успел. Прошло уже 4 минуты с начала тренировки, и мана кончилась. Щит распался, а потом наступила тьма. Сен уже не видел, как его тело изломанной куклой пролетело десяток метров от удара псевдоледяным молотом. Биротрон подошел к телу ученика и заинтересованно посмотрел на него. Цепь ненависти сползла с пояса Сена и встала перед Личем, зашипев, как настоящая кобра. Рикер, 2 неделями ранее. Пресс, ты помнишь постояльца, с которым мы пересеклись некоторое время назад? Спросила Робера у великана. Его звали Сен. Что-то не припоминаю. Неужели? А мне показалось, что вы с ним неплохо общались, не сдавалась эльфа. Прошу прощения, леди. Наверное, запамятовал. А меня ты запомнил. Сделала удивленное лицо Робера. Ратира, глядя на ее игру, прыснула. Как бы я смог забыть такую ослепительную красавицу? Осторожно ответил великан. Пресс, с нажимом сказала эльфа, хватит притворяться. Все в городе знают, что барон Сен-де-Мариан останавливался в твоей гостинице и вел переговоры с ярлом гномов. Что-то смутно припоминаю. Пресс. Хорошо, почти сдался великан и сделал последнюю попытку. Образумитесь, леди, вы красивые и молодые. Не связывайтесь с ним и его компанией. Они очень опасные и неприятные люди. Не надо оно вам. Пресс, не думай за других. Как их найти? Стояла на своем эльфа. Они покинули город и уехали в загородное поместье. Далеко. Дней 5 пешим ходом или пару дней конным. Проводника найдешь. Найду. Вздохнул Пресс и, отойдя, пробормотал. Глупые девчушки. Великан действительно нашел проводника. Им оказался младший помощник караванщика, который не так давно сопровождал обоз в поместье Демариан. Проводник, несмотря на молодость, отлично знал местные дороги, и через 2 дня отряд эльфов свернул к поместью. Но неожиданно путь ему преградила стена леса. «Ты куда нас завел?» — спросил старший охраны Ролериок, кладя руку на рукоять меча. «Ничего не понимаю», — произнес парень. 3 недели назад тут была широкая тропа. Эльфийки переглянулись между собой, и Робера вопросительно посмотрела на мага охраны. «Чувствую магию леса», — ответил тот, правильно истолковав взгляд. «Светлые», — уточнил начальник охраны. «Нет, шаманы. Похожи на гоблинов, хотя, возможно, орки. Развеять сможешь. Если бы и мог, то не стал бы», — осторожно ответил маг. «Это слишком опасно. Предлагаю устроить привал и подумать, что делать дальше», — внесла разумное предложение Ратира. «Спешиться», — приказал эльф. После того, как все слезли с коней, эльфийки и начальник охраны приступили к обсуждению проблемы. «Идеи?» — спросила младшая эльфа. «Послушаем досточтимого Ролериока». Робера перебросила вопрос главе охраны. «Предлагаю вернуться назад», — ответил тот. «Еще чего?» — фыркнула Ратира. «Тогда у меня нет предложений. Ломиться сквозь защитные плетения — очень плохая идея. Ваш отец снимет с меня голову за это». После его слов повисла пауза, которую нарушил неожиданный вопрос откуда-то снизу. «Леди, это территория семьи Демариан. Вы заблудились». Эльф рефлекторно вытащил меч, но Робера жестом остановила его. «Не сметь», — подала голос Ратира, — «это просто лесной гоблин. Неизвестно, сколько его сородичей в ближайшем лесу», — буркнул эльф. «Вот именно поэтому не стоит обострять обстановку», — припечатала Робера. «К тому же у них отличные яды, и в своих лесах им даже светлые эльфы не конкуренты», добила Ратира. «Благодарю за лестную оценку, леди», произнес стоящий прямо перед эльфийками гоблин, «но все-таки хотелось бы узнать, что вы забыли на территории семьи Демариан. Мы прибыли с частным визитом к Сену и Торвину Демарианам. Вы приглашены», уточнил гоблин. «Боюсь, у нас нет приглашения», с милой улыбкой ответила Ратира, «но я уверена, что нас будут рады видеть». Гоблин задумался на пару мгновений и принял решение. «Прошу пройти по этой тропинке». Гоблин показал в сторону, и эльфы увидели ответвление от дороги. «Там вы найдете отличную поляну для ожидания, и сможете устроить привал. Я же должен отлучиться в поместье и уточнить желательность вашего прибытия. В скором времени вас известят о решении». «Слушай, ты», — начал закипающий начальник охраны. «Прекратить», — приказала Робера. «Мы воспользуемся советом». «Спасибо, леди. Приношу свои извинения за доставленные неудобства». Полянка действительно оказалась небольшой, но довольно уютной, к тому же подготовленной для ожидания. В наличии были несколько скамеек и столов под навесами, загон с яслями для коней и родник. «Какой вежливый гоблин», — сказала Робера сестре, усаживаясь на скамейку. «И не говори, кому во дворце расскажешь, не поверит», — поддержала ее Ратира. Библиотека Бератрона, учебник по общей теории магии для 2-го курса Университета Северной Империи под редакцией архимагистра Бератрона, глава 15 «Псевдовещество». Псевдовещество, реже псевдоматерия, воистину гениальнейшее изобретение магов глубокой древности. Имя изобретателя, к сожалению, затерялось в тысячелетиях. Псевдовещество – это временная материализация некоего ненастоящего вещества с заданными физическими, механическими, реже алхимическими свойствами. В отличие от настоящей материализации, алхимической и магической трансмутации и прочих полноценных преобразований материи и энергии, заклинания псевдовещества требуют минимальное количество маны. Чары псевдоматерии – это не одно заклинание, а несколько сотен тысяч различных. Для каждого конкретного вещества существует свой конструкт, а иногда и не один. И с каждым годом количество доступных псевдоматерей неуклонно увеличивается. Рассмотрим плюсы и минусы псевдовещества. Плюсы. Малые монозатраты, высокая скорость материализации, конструкты для большинства псевдовеществ относительно просты. Минусы. Время существования ограничено, нестабильное поведение в сильных магических полях, неустойчивость перед направленным магическим воздействием. Псевдовещество широко используется во всех магических сферах жизни. Приведем примеры. В военной области. Заклинание временных понтонов через реки. Действительно, возвести быстро мост через реку даже опытному элементалисту земли крайне сложно. В боевой магии. Подавляющее число боевых конструктов с физическим воздействием используют псевдовещество. Рассмотрим пример сильного ударного заклинания «Метеоритный дождь». Если бы маг действительно стягивал свободные метеориты из космоса, то на подготовку конструкта ушел бы не один день. В промышленности. Формы для отливки, которые нужны на короткое время. В алхимии. Тигли для работы с особо едкими кислотами. В высшей алхимии. Специфические псевдоматерии, используемые в качестве катализатора для некоторых реакций. Глава 8. О вере. Если мужчина хоть один раз увидит живого дракона, то он будет в него верить всю оставшуюся жизнь. А если мужчина увидит умную, красивую и порядочную женщину, пусть даже 100 раз увидит, все равно не поверит. Что же заставляет нас так доверять драконам? Анекдот. Графство Корнел, поместье де Мариан, несколькими часами позже. «Это кто?» – спросил Ларион у первого, кивая на въезжающих эльфов. «Не знаю», – ответил ученик боя, – «но раз их впускают, значит, им разрешено. Очередная ошибка. Ты, как телохранитель, не должен полагаться на чужое мнение и решение. Впустить их могут и благодаря взятке. Подойдем ближе». Наставник с подопечным приблизились к воротам и продолжили диалог. «Как я уже неоднократно говорил, телохранитель и убийца думают одинаково. Допустим, вам надо убить или защитить тех прекрасных леди. Представили. Назовите основные ошибки охраны. Внутрь проехали всего 2 воина, а потом сразу охраняемые. Если бы замок был уже захвачен, то достаточно опустить решетку и отрезать въехавших от основного отряда», – произнес первый. «Они не провели магическую разведку. Вдруг здесь ловушка», – продолжил второй. «Расположение охранников не оптимально. Я вижу как минимум 7 подходящих мест в округе, откуда арбалетчик смог бы убить леди. Если бы тот эльф сместился на 3 шага левее, то количество подходящих для убийцы мест сократилось бы до 4. Охрана слишком расслаблена. Конечно, въезжать в чужой замок с обнаженными клинками нельзя, но руки стоит держать на оружии, а не размахивать ими. Ученики боя слишком долго общались со своим господином, а тот, как известно, не часто обременял себя таким излишеством, как вежливость. Поэтому первый и второй говорили в полный голос, и не было ничего удивительного в том, что эльфы их услышали. Ролериок подъехал к ним и гневно спросил: